желание. Я хочу сохранить активность и энергию в течение всей моей физической жизни. Убеждение. Когда мое физическое тело постареет, его сила и выносливость неизбежно пойдут на спад. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Когда я вижу немощного человека, то не знаю всех подробностей его жизни. Данное убеждение более вибрационно совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вне зависимости от возраста есть люди сильные и активные, а есть слабые и больные. Возраст не является здесь определяющим фактором. Данное убеждение еще более вибрационно совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу обрести и поддерживать идеальный вес. Я хочу иметь хорошую фигуру. Убеждение. Очень трудно поддерживать вес, о котором я мечтаю, не занимаясь ежедневно усиленными тренировками и не изнуряя себя диетами. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мои наблюдения за окружающими свидетельствуют о том, что существует множество вариантов физической активности и диет, ведущих к самым разнообразным результатам. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я могу найти для себя приемлемый и удобный стиль жизни, который позволит мне добиться желаемых результатов. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы мое тело было гибким. Я хочу легко и изящно двигаться, чувствуя себя при этом комфортно и уверенно. Убеждение. Когда я постарею, мои мышцы и суставы неизбежно утратят гибкость и подвижность. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вокруг так много бодрых, активных и прекрасно чувствующих себя пожилых людей, которым молодежь в подметке не годится. Возраст не является определяющим фактором. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я знаю, что, когда начинаю заниматься собой, состояние моего тела неизменно улучшается. Каждый раз, всегда. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу добиться ясности мышления. Я хочу, чтобы учеба и запоминание знаний давались мне легко. Убеждение. Мои мысли путаются, и я не могу запомнить то, что учу или читаю. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я знаю, память никогда меня не подводит, если речь идет о том, что по-настоящему меня интересует. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Когда мне действительно нужна ясность мышления, я могу ее достичь. Нужно только осознанно сфокусироваться на этом. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу добиться ясности мышления. Я хочу помнить, куда кладу свои вещи. Убеждение. Я никогда не смогу запомнить, куда кладу свои вещи. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Даже если я порой не помню, где лежит та или иная вещь, то рано или поздно нахожу ее. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Для начала я решу, какое место наиболее подходит для того, чтобы положить ту или иную вещь. Затем я подумаю, почему оно подходит для этой цели больше, чем другие. И тогда мне будет легко его запомнить. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. У вас, несомненно, сложилось множество убеждений по колоссальному количеству самых разнообразных вопросов. Некоторые из них нашли свое отражение в примерах, которые вы только что прочли. Но самым важным вопросом, который вы должны задать самому себе, является следующий. Совместимы или несовместимы вибрации того или иного убеждения с моим желанием? Если нет, это желание никогда не исполнится. Попробуйте подумать о чем-нибудь другом. Главное, чтобы мысли вызывали у вас положительные эмоции. Если вы не будете останавливаться на полпути, то обязательно найдете мысли, которые подарят вам хорошее настроение. А регулярно практикуясь в обретении положительных эмоций, вы переведете свои вибрации, а заодно и точку притяжения, на тот уровень, с которого к вам будут приходить только хорошие впечатления и события. Некоторые из ваших убеждений служат вам добрую службу, другие вредят. Ваше знание вибрационной относительности между активными желаниями и активными убеждениями поможет вам отделить зерна от плевел. Вы обнаружите, что не так уж и трудно найти и активизировать убеждения, которые находятся в гармонии с желанием. И если вы делаете это, ваше желание постепенно становится реальностью.